Глава 36. Совет доктора Мозгрейва. В эту долгую зимнюю ночь Миледи спала крепко. Так зачастую спят в свою последнюю ночь на земле преступники, и тюремщик, который приходит рано утром в темницу, с удивлением обнаруживает обреченных в объятиях безмятежного сна. Игра проиграна. Почему? Дело не в том, что она обронила козырную карту или не сумела в нужный момент подстроить фокус. Нет, просто соперник оказался сильнее и потому победил. Считая себя важной пленницей, о которой обязана заботиться, Люси погрузилась в безразличие. За последние несколько дней она прожила сотню жизней, и у нее не осталось сил для страданий, по крайней мере, на какое-то время. Она позавтракала, приняла ванну и вышла из роскошной гардеробной с надушенными волосами в изысканно небрежном утреннем туалете. Перед тем, как выйти из комнаты, посмотрела на себя в зеркало. Долгий ночной отдых вернул лицу нежный розовый оттенок, а голубым глазам — естественный блеск. Пугающий огонь безумия, горевший в них накануне, исчез, и Люси торжествующе улыбнулась. Прошли времена, когда враги могли заклеймить ее раскаленным железом и выжечь красоту, причинившую столько зла. Что бы они ни сделали, красота останется при ней. Несмотря на погожий день, Миледи куталась в индийскую шаль, за которую сэр Майкл заплатил в свое время сотню гиней. Видимо, она решила, что неплохо будет иметь с собой дорогостоящую вещь, в случае, если ее увезут из Одли-Корта, не дав времени на сборы. Вспомнив, чем рисковала эта особа ради роскошного дома и мебели, кареты лошадей, драгоценностей и кружев, вы не удивитесь, что в трудную минуту она столь отчаянно хваталась за шелка и меха. Будь эта женщина Иудой, она бы до последнего сжимала в руке 30 сребреников. Роберт Одли завтракал в библиотеке. Он просидел все утро над единственной чашкой чая, куря трубку и размышляя над стоявшей перед ним задачей. «Обращусь к опыту доктора Мозгрейва», — подумал он. «Врачи, адвокаты, исповедники нашего прозаического 19-го столетия». Первый скорый поезд из Лондона прибыл в Одли в половине 11-го, а без 5:11 Ричардс объявил о приезде доктора Элвина Мозгрейва. Доктор Севил Роу оказался высоким, болезненно худым джентльменом лет 50 с желтоватым лицом, впалыми щеками и близорукими глазами столь неопределенного серого цвета, словно они когда-то были голубыми, а со временем выцвели и приобрели нынешний бледный оттенок. Несмотря на обширные познания Элвина Мозгрейва в медицине, наука сия не могла прикрыть его кости лишней плотью, а самому ему придать хоть немного живости. Лицо доктора выражало удивительную бесстрастность и сосредоточенность, как у человека, который большую часть своей жизни выслушивал других, отдавая им всего себя, пока полностью не расстался с собственной индивидуальностью и страстями. Он поклонился, сел в кресло напротив Роберта и вперил внимательный взор в молодого адвоката. «Должно быть, он считает, что я и есть его пациент и пытается определить вид моего помешательства», — подумал Роберт. Доктор, словно прочтя его мысли, спросил. «Надеюсь, речь идет не о вашем здоровье, сэр?» «Конечно же, нет». Доктор Мозгрейв взглянул на часы. Хронометр Бенсона стоимостью в 50 гиней, который небрежно носил в кармане жилета, и сказал: «Не хотелось бы напоминать вам о том, что мое время дорого. В телеграмме вы указали, что случай ваш чрезвычайно серьезен, иначе я не отправился бы в дорогу в столь ранний час». Роберт угрюмо разглядывал язычки пламени, ломая голову над тем, с чего начать разговор, и предупреждение оказалось не лишним. «Вы очень любезны, доктор Мозгрейв», — сделав над собой усилие, промолвил молодой человек, «и я весьма признателен вам за то, что вы откликнулись на мою просьбу. Я решил обратиться к вашему опыту в чрезвычайно щепетильном вопросе и готов почти слепо довериться вам в невероятно трудном деле, надеясь, что вы поможете мне и моим близким выйти из чрезвычайно затруднительного положения». В глазах доктора Мосгрейва, дотоле взиравшего на Роберта с деловым безразличием, впервые промелькнуло любопытство. «Признание пациента столь же священно для доктора, сколь священна исповедь грешника духовному пастырю, не так ли?» — продолжал Роберт. «Именно так. Вы обещаете, что не злоупотребите моим доверием ни при каких обстоятельствах?» «Разумеется, сэр!» Роберт вновь посмотрел на огонь. «Какую часть темной истории дядюшкиной второй жены можно доверить психиатру?» «Мне известно, что вы специализируетесь в области психических заболеваний». «Совершенно верно, сэр!» «По-видимому, вам уже приходилось выслушивать странные, а порою ужасные признания». Доктор Мосгрейв утвердительно кивнул. В эту минуту он казался человеком, который может надежно запереть в своей бесстрастной груди тайну целого государства, не почувствовав никаких неудобств, налагаемых подобным бременем. «То, о чем я хочу вам рассказать, — промолвил Роберт Одли, — касается не меня, и, надеюсь, вы простите, если я еще раз подчеркну необходимость соблюдения конфиденциальности». Доктор Мосгрейв вновь кивнул, на этот раз чуть строже. «Я весь внимание, мистер Одли», — холодно произнес он. Роберт придвинул кресло поближе к доктору и начал вполголоса рассказывать все, о чем поведала им прошлым вечером миледи. Доктор Мосгрейв слушал его, не выражая ни малейшего удивления. Лишь однажды он позволил себе усмехнуться, услышав о мнимых похоронах в Вентнере, однако и на сей раз не выказал заметного удивления. Роберт закончил рассказ на том месте, где сэр Майкл Одли прервал монолог миледи. Он не упомянул ни об исчезновении Джорджа Талбойса, ни о своих страшных подозрениях на этот счет. Умолчал он и о пожаре на постоялом дворе. «Это все?» — сурово покачав головой, спросил доктор Мосгрейв. «Более вы ничего не хотите добавить?» «Нет, думаю, рассказанное мной не нуждается в дополнениях». «Итак, вы хотели бы убедиться, что эта женщина душевно больная, а потому не несет ответственности за свои действия?» Роберт вздрогнул. Он не ожидал, что доктор так быстро угадает его желание. «Да, умалишенный простится все, что бы она ни совершила». «А заодно этот диагноз избавит вас от скандала, не так ли, мистер Одли?» Роберт нервно повел плечами. Он опасался не скандала, а кое-чего похуже — обвинения в убийстве. «Боюсь, мы напрасно потеряли время», — тихо промолвил доктор. «Если хотите, я осмотрю пациентку, но должен вас предупредить, что в болезнь леди Одли не верю». «Почему?» «В ее действиях нет ничего, что свидетельствовало бы о душевном заболевании. Она убежала из дома в поисках лучшей доли. Что в этом ненормального? Второй брак посулил ей богатство и титул, и ради этого она совершила преступление, имя которому — двоемужие. В этом нет ничего необычного. Оказавшись в безумно трудном положении, она не впала в отчаяние, а проявила завидную изобретательность и хладнокровие и сделала все, чтобы выпутаться из беды. Однако наследственное умопомешательство может проявиться в третьем поколении и отразиться на детях женщины, если они у нее будут. Душевная болезнь не обязательно передается от матери дочери. Я и рад бы вам помочь, мистер Одли, но в рассказанной вами истории признаков ненормальности не усматриваю. Поверьте, в Англии ни один суд присяжных не примет всерьез вашу версию о психической ущербности этой женщины. Лучшее, что вы можете для нее сделать, это отослать к первому мужу, если тот согласится принять распутницу». Роберт вздрогнул, услышав упоминание о друге. «Ее первого мужа нет в живых», — сказал он. «Точнее говоря, он исчез, пропал, и у меня есть основания предполагать, что его нет в живых». Он говорил с заметным волнением, что, разумеется, не укрылось от внимания доктора. «Первый муж леди исчез», — повторил мистер Мосгрейв, делая ударение на каждом слове. «И вы считаете, что его нет в живых?» Несколько минут он молчал, глядя на огонь тем же угрюмым взором, каким прежде глядел на него Роберт, а затем произнес. «Мистер Одли, между нами не может быть недомолвок. Вы рассказали не все». Роберт взглянул на доктора с нескрываемым изумлением. «Вряд ли я смогу помочь вам», — продолжил Элвин Мосгрейв, «пока буду гадать, где кончается ваша откровенность и начинается недоверие. Вы рассказали мне только половину истории, связанной с названной леди. Итак, что стало с ее первым мужем?» Мистер Мосгрейв задал свой вопрос столь решительным тоном, словно был заранее уверен, что здесь кроется разгадка всех тайн. «Я же сказал, не знаю. Однако ваше лицо поведало мне о том, что вы что-то скрыли от меня и кого-то подозреваете». Роберт окаменел. «Если вы желаете извлечь пользу из моего визита, мистер Одли», продолжил доктор, стараясь говорить как можно убедительнее, «вы должны мне доверять. Итак, первый муж леди исчез. Когда и как?» Роберт с трудом поднял голову. «Что ж, я доверюсь вам, доктор Мосгрейв. Расскажу на этот раз все без утайки. Я не прошу вас ни о чем, что могло бы нанести вред обществу, но умоляю, если можете, спасите имя нашего рода от бесчестия и позора». Со страшной неохотой он рассказал об исчезновении Джорджа, о своих подозрениях и опасениях. Доктор Мосгрейв слушал так же внимательно и спокойно, как раньше. В заключение рассказа Роберт искренне воззвал к лучшим чувствам врача, умоляя пощадить великодушного старика, чье роковое доверие к порочной женщине принесло ему такие страдания на склоне лет. По внимательному лицу врача невозможно было угадать, к какому выводу он пришел. Когда Роберт закончил, доктор Мосгрейв встал и вновь взглянул на часы. «Я могу уделить вам еще 20 минут, не более. Мне хотелось бы осмотреть больную. Вы говорите, ее мать скончалась в лечебнице для душевнобольных?» «Да. Вы осмотрите леди Одли один на один, без свидетелей?» «Да, если не возражаете». Роберт вызвал горничную, и та проводила доктора в сказочный будуар. 10 минут спустя Элвин Мосгрейв вернулся в библиотеку, где его ждал Роберт. «Я поговорил с миледи», — сказал доктор, — «и мы прекрасно поняли друг друга. У нее душевное заболевание в скрытой форме. Болезнь эта может не проявиться никогда, а может обнаружить себя 1-2 раза в жизни в виде приобретенного слабоумия, причем в наиболее острой форме. Приступ длится весьма непродолжительное время и возникает только при условии экстремального психического воздействия. Эта женщина не душевно больная, но в крови ее содержится наследственная порча. Вот почему в ней причудливо совмещается коварство сумасшедшего с расчетливостью нормального человека. Вы спросите, что все это значит, мистер Одли? Эта женщина опасна. Доктор Мосгрейв несколько раз прошелся взад-вперед по комнате, а потом снова заговорил. Я не стану укреплять вас в ваших подозрениях и опровергать их тоже не буду. Вот что я вам скажу. Хотя мистер Джордж Талбойс исчез, бесспорных доказательств его смерти у вас нет. И даже если таковые появятся, вы не сможете ничего предпринять. Ссылки на то, что у этой женщины имелись веские причины избавиться от первого мужа, не помогут. Поверьте, ни один суд присяжных не вынесет ей на этом основании обвинительный вердикт. «Более всего, сэр», — поспешно перебил доктор Роберт, — «я боюсь огласки дела и связанного с ним бесчестия для нашей семьи». «Прекрасно понимаю ваше состояние, мистер Одли», — холодно заметил доктор, — «однако вы не вправе ожидать, что я помогу скрыть наихудшее из преступлений, совершаемых против общества. Будь я убежден, что эта женщина совершила убийство, я не стал бы укрывать ее от правосудия из опасений поставить на карту честь даже 100 благороднейших семейств. А поскольку я в этом не уверен, то сделаю все возможное, чтобы вам помочь». Роберт Одли порывисто схватил доктора за руку. «Когда мои дела пойдут в гору, я отблагодарю вас по достоинству», — с чувством сказал он, — «и за дядюшку, и за самого себя». «У меня осталось только 5 минут, а нужно еще написать письмо», — улыбнулся доктор Мозгрейв, растроганный горячностью молодого человека. Он сел за стол, обмакнул перо в чернила и принялся быстро писать. Прошло 7 минут. За это время он заполнил 3 страницы, вложил письмо в конверт и, не запечатывая, протянул Роберту. Адрес на конверте был следующий: «Месье Валь, Вильмбрюмьес, Бельгия». Роберт с сомнением перевел взгляд с письма на доктора, который в эту минуту надевал перчатки с такой тщательностью, словно в его жизни не было более важного и ответственного занятия. «Я написал доктору Валю», — произнес Элвин Мозгрейв в ответ на вопросительный взгляд Роберта, «владельцу и главному врачу лечебницы для душевнобольных в Вильбрюмьезе. Мы старые друзья, и я не сомневаюсь, что он с удовольствием примет леди Одли на свое попечение и возьмет на себя ответственность за ее будущую жизнь, которая вряд ли будет богата событиями». Роберт хотел вновь поблагодарить доктора Мозгрейва за помощь, однако тот не дал ему и рта раскрыть. «Как только леди Одли переступит порог этого заведения», — продолжал он, — «с прежней ее жизнью будет покончено навсегда. Все ее тайны останутся при ней. Она не совершит более ни одного преступления. Вырыйте могилу на ближайшем кладбище и похороните ее заживо, и тогда она не будет укрыта от мира надежней, чем в лечебнице моего друга. Как врач и как честный человек я утверждаю, удалив от мира и людей эту женщину, вы окажете обществу неоценимую услугу. Получая на возможность вцепиться мне в горло и задушить во время нашей беседы, она сделала бы это, не моргнув глазом». «Леди Одли догадалась, зачем вы пришли?» «Да, конечно. Она сказала: вы полагаете, что я безумна, как моя мать, и пришли осмотреть меня. Ну что же, вот я перед вами. Попробуйте обнаружить порчу в моей крови». Психиатр торопливо прибавил: «До свидания, мистер Одли. Мое время истекло 10 минут назад. Я едва успеваю на поезд».